Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. Сегодня мы опять в эфире с вами вместе, Бакта Володя и Нергуна Девидаси. Сегодня мы с вами готовим замечательное блюдо. Это картофель, запеченный с панином. Ой. Называется по-индийски алу гауранга. Примерно как ура гауранга. Алу. Алу – это вообще-то картофель. Ну да. Да. А гауранга? Гаурангой звали воплощение Господа Кришны, Шри Чайтанья Махапрабху. Вот преданные Кришны так назвали в честь него это блюдо. Господь Чайтанья приходил на землю, чтобы дать людям мантру Хари Кришна. И его назвали, также называли гаурангой, что значит золотой, потому что его тело было золотистого цвета. И вот это блюдо вместе с другим овощным блюдом или с несколькими чапати может составить вполне полноценный обед. Пока я сейчас буду диктовать нашим слушателям рецепт этого замечательного блюда, ты, Володя, возьми картошку. Так. То есть 10 средних картофелин. Угу. Почисть, пожалуйста, их и помой, естественно. Хорошо. Итак, запишите. 450 грамм панира. Панир называется индийский сыр. Можно взять творог, прессованный творог. 10 средних картофелин. Половина чайной ложки асафетиды. 3 чайные ложки соли. 1 чайная ложка молотого черного перца. 3 столовые ложки нарубленных листьев кориандра или чабреца. 3 столовые ложки молотого кориандра. 3 чашки, это 725 миллилитров сметаны, смешанной с 1 чайной ложкой куркумы. 1 четверть чашки, это 50 грамм сливочного масла. 2 столовые ложки сухого молока. По желанию. Итак, мы сейчас чистим картофель. Да, я занимаюсь этим. Да, и режем его ломтиками. Хорошо. А вот я промою панир под струей холодной воды. И затем, не вынимая его из ткани, в которой он находится, вот отожму руками воду. Итак, я готовлю панир. А ты дочисти картофель. Да. И, пожалуйста, нарежь его ломтиками. Хорошо. Не кубиками, а да. Ломтиками. По-моему, это впервые. Раньше да, такими плоскими ломтиками. Ага. Они как раз лучше будут выглядеть в духовке и в этом блюде. Хорошо. Плоскими ломтиками. Хорошо. Не очень большими, не очень крупными. Угу. Итак, нужно будет смазать маслом дно сковороды или противня. Противень должен быть довольно глубокий. Примерно 3-4 сантиметра высотой. Вот у нас большая сковорода. И довольно глубокая сковорода. У кого есть специальные формы для выпечки, можно воспользоваться ими. Бывают просто обычные формы, бывают тефлоновые. Очень много различных вариантов. Можно взять просто глубокую сковороду. Итак, нужно покрыть маслом дно этой вашей сковороды. Затем выложить третью часть нашего картофеля. И вот этой третьей части картофеля посыпать третью часть всех специй в следующей последовательности. Асафетида, соль, перец, свежий кориандр, затем молотый кориандр. Сверху сделайте слой раскрошенного панира. Полейте 1/3 сметаны и 1/3 масла. Итак, я повторяю, что нужно все компоненты, которые у нас есть, разделить на 3 части и сделать 3 слоя вот в этой нашей пекарской форме. И нужно последовательно, слой за слоем, засыпать сначала картофель, 1/3, и затем посыпать следующими специями. Вы можете записать асафетидой, солью, перцем, потом свежим кориандром листиками. Нужно вот заранее, Володя, сейчас быстро нарежь листики кориандра нашего мелко-мелко. Хорошо. Затем сверху зеленого кориандра надо будет посыпать мелко измельченным кориандром, молотым, лучше молотым. И сверху уже кориандра нужно будет насыпать раскрошенного панира. И панир полить вот 1/3 частью сметаны. Но сметану нужно перед этим подкрасить куркумой. Все это сверху можно немножко смазать, полить, вернее, растопленным маслом. Это будет у нас только один слой. Вот, затем у нас будет второй слой. Точно в такой же последовательности. То есть картофель и другие компоненты. Асафетида, соль, перец, свежий кориандр, молотый кориандр, панир, сметана и опять можно чуть-чуть масла. Вот. Ну, у нас масло все пошло на дно нашей сковороды. И у нас вот маслом поливать мы не будем между слоями. Но ничего страшного. Вот. И затем третий слой кладется точно в таком же порядке. И, наконец, мы сверху насыпем чуть-чуть молочного порошка поверх самого верхнего третьего слоя. Затем вот возьмем фольгу, вот, и накроем кастрюлю или сковороду листом фольги. Затем плотно подвернем края и поставим духовку. Духовку предварительно нужно разогреть до 200 градусов. И ставим мы это надолго, минут на 40-45. Ну, у нас есть ускоритель, поэтому мы, как всегда, сделаем это быстрее. Вот. Перед тем, как наше блюдо будет готово, за 10 минут нужно будет снять эту фольгу. То есть за 10 минут до готовности, чтобы сверху образовалась такая румяная желтая корочка. Вот такой рецепт. Но если кто-то не понял, мы можем еще раз повторить вам, но уже в музыкальной форме. Это для особо непонятливых. В честь золотой аватары название у нашего блюда Господа Чайтани. И вкус золотой имеет цвет, подобного блюда на свете нет. Чудесная пища, а лук-гауранга не просто картошка, а высшего ранга. Для праздничных блюд вам оно подойдет, почетное место в застолье займет. Картофель по-царски можно запечь, если сметаны не пожились. Ее ты 3 чашки потратишь на блюдо, и не пожалеешь, получится чудо. Хороший потребуется панир, так зовется индийский сыр. Или творог, не будет он лишним, ты все приготовь, угоди для Кришны. Пряностей нужно здесь целый букет, все очень важны и лишних нет. Сметану сначала подкрась куркумой, чайная ложка и станет золотой. Нужна куркума здесь не только для цвета, здоровью полезна пряность эта. А слишком золотой еда не обойдется, когда так много всего кладется. Роскошное блюдо окупит затраты, тем более Кришна самый богатый. Когда для него от души стараешься, напрасно, думаю, прибедняешься. И сам я не устаю повторять, Бог может только обогащать. Кориандр не забудь положить, картофель с кинзой очень любит дружить. 3 ложки свежего, 3 ложки сухого и чайную ложку перца. мяса простого. Еще одна пряность асафетида. Она, как и соль, не должна быть забыта. 3 ложечки соли здесь нужно для блюда. Чайных, не столовых, а то будет худо. Перца черного тоже ложечка. И масла сливочного немножечко. Итак, маслом смажьте дно сковороды. Панир вы помойте в струе воды. Затем отожмите его прямо в ткани. Всю воду с него хорошенько руками. Картофель порежьте, почистив перед этим. И все компоненты разделим на трети. Картофель и сыр, и сметаны, 3 части. Потом по порядку все будем класть их. А как асафетиду мне разделить? Сколько в одну часть нужно положить? На кончики ножика принято класть. Это и будет 3-я часть. Наше творение, как дом многоэтажный, порядок соблюдать очень важно. Первой на масло кладется картошка, посыпьте ее асафетидой немножко. Соль, перец, кинза, крошкой зеленый, потом сухой кориандр толченый. Сверху панир покрошите слегка, сметаной полей, вот первый слой пока. Второй слой картофеля точно такой. И третий, как первый, рецепт простой. Закончи слои сухим молоком. Две ложки посыпьте белым порошком. Плотно закройте сверху фольгой. Чтоб крышка у дома была золотой? Нет, чтоб на вкус золотым показалось. Быстро запекалось и соком пропиталось. 40 минут фольгу не снимайте. За 10 до готовности ее открывайте. Чтобы румяная корочка вышла, будет доволен тогда блюдом Кришна. Потом ты с огня это блюдо снимай. И главное, Богу сначала предлагай. Господь Гауранга, словно Радха, всегда для Кришны стараться рада. Мы тоже стараемся, взявшись за дело, с любовью готовим, чтоб сердце пело. Не только на Ганге поют мриданги, слава, слава, Шри Гауранге. Не только на Ганге поют мриданги, слава, слава, Шри Гауранге. Ну вот такое, казалось бы, обычное блюдо, картофель. А как можно шикарно приготовить? Да, вообще, да. Это блюдо очень хорошее. Ну, я думаю, пока мы людям объясняли несколько раз рецепт, вот, я думаю, оно уже, наверное, готово. Володя, ты не посмотришь? Сейчас. Да, ускоритель сработал, уже все готово. Ну, в качестве ускорителя, мы так его в шутку называем, мы иногда используем микроволновую печь. Если у кого-то есть микроволновая печь, вы тоже можете ей воспользоваться, потому что это гораздо убыстряет весь процесс приготовления. Особенно то, что нужно запечь, не жаря на сковороде. Итак, вот наше блюдо готово, и сейчас мы будем предлагать Кришне. Берем колокольчик, да, чистую посуду, угу. Перекладываем все в чистую посуду. Так, сейчас, секундочку. Немножечко, одну порцию. Вот, посмотри, ага. Действительно, у нас корочка красивая, да. Получилась. Ага. И блюдо, угу. Как дом многоэтажный, очень симпатичное. Маленький небоскребик. Да. Кладем все это в чистую посуду и предлагаем Кришне, читая Маха-мантру 3 раза. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна. Главное, чтобы вы искренне предлагали. Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вот пока блюдо наше предлагается Господу Кришне, я хотела рассказать кое-что о тех пряностях, которые мы применяем в этом блюде. Потому что пряности в индийских блюдах играют очень важную роль. Вот первое. Это кориандр. Кориандр или кинза. Еще она называется по-индийски хара-дхания. Свежие листья растения кориандра применяются в Индии так же широко, как и петрушка на Западе. Эти листья используют не только для украшения блюд, но и для придания им аромата. Кстати, у нас вот в России тоже популярна эта пряность. Кинза. Да, кинза. Я сегодня как раз ее ел. Очень вкусно. Все ее как раз знают. Она у нас на Кавказе очень популярна, и поэтому вот представители Кавказа, которые у нас торгуют на рынках, у нас ее очень хорошо и быстро популяризировали. Вот. Итак, свежий кориандр стоит того, чтобы его поискать на рынке, ибо он имеет очень своеобразный вкус. Если у вас нет возможности достать кориандр, можно заменить его петрушкой. Но, однако, запах будет уже другим. Свежий кориандр обычно продают в пучках. Чтобы сохранить кориандр, нужно держать его в холодильнике, поставив в чашку с водой, а чашку поместив в полиэтиленовый пакет. Я лично давно так всегда делаю, действительно очень здорово, сохраняется любая зелень. Таким образом, его можно хранить более недели. И непосредственно перед употреблением кориандр нужно промыть в проточной холодной воде. Применяют только листья и верхние части стеблей, мелко нарубленные. Если трудно достать свежий кориандр или свежую шамбалу, можете вырастить его сами. Но это уже мы будем рассказывать ближе к лету. Итак, мы применяем здесь не только кориандр свежий, но и также кориандр сухой. Он немножко более популярен у нас в употреблении и тоже очень полезен. Вот я знаю, что кориандр, он очень хорошо для пищеварения. И вот даже те, кто страдают язвенными болезнями, они должны применять в своих блюдах почаще кориандр. Но кориандр имеет еще другие достоинства, как то, что он хорошо очищает кровь, наряду вот с такой пряностью, как куркума. Куркума, еще ее называют халди. Она представляет собой корень растения из семейства имбирных. Корень имеет различные оттенки, от темно-оранжевого до красновато-коричневого, но в сушеном и молотом виде всегда ярко-желтый. Как один журналист, описывая нашу кухню, Кришна сказал: «Ядрено-желтая куркума». Действительно, очень желтый такой, прям канареечный цвет. И, кстати, с ней надо обращаться очень осторожно. Применяется в небольших количествах для окраски блюд из риса и для придания свежего, острого аромата овощам, супам и закускам. Измельченная куркума долго сохраняет способность окрашивать, но быстро теряет свой аромат. Дома достаточно иметь грамм 30-50 куркумы, если только вы не готовите ежедневно рис и карри. С куркумой надо обращаться осторожно, поскольку она оставляет невыводимые пятна на одежде и легко возгорается. Согласно аюрведе, куркума очищает кровь, как я уже говорила, улучшает пищеварение, излечивает язву, помогает при диабете, применяется как мочегонное средство. И при наружном применении куркума излечивает многие заболевания кожи и очищает ее. Так что видите, какие замечательные пряности. Еще здесь есть асафетида, но о ней мы поговорим в следующий раз. А сейчас, наверное, Володя, нам нужно напомнить нашим радиослушателям, что название блюда нашего в честь Господа Гауранги, Золотой Аватары, не случайно. Это блюдо любят наши преданные. И, конечно, мы очень любим Господа Чайтанью, потому что мы на самом деле последователи Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Да, Чайтанья, конечно, это великий, преданный Бога. И, другими словами, это сам Господь, который играл роль преданного Бога и который дал нам такую благость, такой дар, о котором мы даже не могли мечтать. Это воспевание святых имен Бога, и в этих именах Бога, Харе Кришна Рама, содержится абсолютно весь космос, абсолютно вся жизнь, и каждый человек, который серьезно попробует следовать за Господом Чайтаньи, за его советами, он ощутит то счастье, неземное счастье, к которому он, собственно, и стремится в этой жизни, не зная об этом. Да, Господь Чайтанья, он считается самой милостивой аватарой. Его еще называют Махавадханьяя. Махавадханьяя означает «самая милостивая аватара». То есть, если вот до Господа Чайтаньи изучение ведической литературы и вот воспевание святых имен было привилегией класса, в основном класса брахманов, таких уже достаточно возвышенных духовно людей, то когда пришел Господь Чайтанья, он это знание раздавал всем людям, даже самым падшим, вот, начиная от самых низших слоев общества, и прокаженным, и даже демонам. Вот. Представляете, да. даже демонам он давал это знание и просил их петь, воспевать имя Бога, чтобы очиститься и в конечном итоге прийти назад, домой вернуться к Богу. Ну, вот меня все время это удивляет, что такое возвышенное знание и такие возвышенные эмоции, которые человек испытывает, служа Кришне, вот благодаря этому методу, который дал Господь Чайтанья, многие люди, они не могут принять этот метод, они не понимают, от какого счастья они отказываются. И меня это удивляет, что вот нам дают как бы, ну, больше, чем миллиард долларов нам это дают, и находятся такие глупые люди, которые не могут, не хотят это взять. Да, еще знаешь, говорят, что вообще воспевание святых имен Бога, это как скоростной лифт. Вот тебя подводят к скоростному лифту и говорят, вот садись, и ты быстро с помощью этого лифта доедешь до нужного этажа. Прекрасное место. Да, так нет. Он либо вообще не пойдет туда, либо он пойдет пешком, вот напрягая ноги. Вот, и тратя силы, тратя энергии напрасно. Мало того, он может где-то там на этажах вообще застрять, заблудиться. Ну, то есть, конечно, более разумно именно воспевать святые имена Бога, то есть хотя бы попробовать вкусить этого нектара. И в прямом смысле вкусить, потому что вторая заповедь Господа Чайтаньи – это есть просад, пищу, предложенную Богу. Вот два процесса воспевания и вкушения просада. Вот то, о чем, собственно, наша передача, это как бы два рельса, встав на которые человек может попасть в духовный мир. Да. И сейчас мы, я думаю, уже предложили пищу Кришне. Да, я думаю, что он вкусил. Вот и позвони колокольчиком. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну вот, мы предложили пищу Кришне, теперь это уже просад, милость, милость Бога, которой нужно дорожить. Воспользоваться. Да, и воспользоваться, и почтить. Но сначала надо помыть посуду за Кришной. Хорошо. Как всегда, займусь этим. Переложив просад. Да, хорошо. В нейтральную посуду чистую. Вот. Хорошо. Посуду мы кладем в чистое место. И затем... Затем уже можно раскладывать на порции. Так. Вот оно у нас красивое, с румяной корочкой. Замечательное блюдо. Так, все готово. Вот. Теперь можно пробовать. Ниргуна, вы сегодня первый пробуете, потому что в прошлый раз я пробовал. Неужели? Да, сегодня ваша очередь. Я с удовольствием. Я не откажусь первый попробовать такое роскошное блюдо. Вернее, второй, потому что первый Кришна попробовал. Ну, конечно, конечно. После него, я имею в виду. Ну как? Ой, замечательно. То, что нужно. Да. Не пересолили, нормально. Знаешь, я вообще-то не очень распробовала, по-моему, все нормально. Но знаешь, это блюдо не зря любят преданное. Это очень хорошее блюдо, праздничное, роскошное блюдо. Ну, тогда... вот просто картошка, просто картошка, ну как можно приготовить? Замечательно. Ну тогда я думаю, что нашим радиослушателям это должно понравиться. Я тоже думаю. Они, во всяком случае, они должны обязательно попробовать приготовить это блюдо. Немножко картофеля, немножко сметаны, пряности, самые главные пряности. И побольше любви. Да, не... да, да. Килограмма 3 не помешает любви. Но я думаю, что вот на этой любовной ноте мы должны закончить нашу любовная передачу. Любовная нота появилась. Да. Хорошо, ладно. Так что мы прощаемся. Всего хорошего. Желаем вам всех благ, чтобы у вас получилось точно такое же роскошное блюдо. До новых встреч в эфире. Вели и подготовили передачу Ниргуна Деви Даси и Бхакта Володя. Всего хорошего. До свидания. Хари Кришна. Хари Кришна.